И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи послали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты. Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшему нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Душа, терпеливой будь перед Богом. Спасение мое от Него. Он сила моя и защита от злого. Убежище, помощь для сердца больного. Я с ним не страшусь никого. За что человека теснить так упорно? Как долго его угнетать? Вы сами, подобно стене наклоненной, подобно ограде опоры лишенной, падете, чтоб больше не встать. Они замышляют ночами и днями, как верного в бездну столкнуть. Притворны, коварны и лживы сердцами, в глаза улыбаются, любят устами, а в сердце безбожно клянут. Душа, терпеливой будь перед Богом, Он крепость и сила моя. Он милостей дивных явил мне так много. При мне находился в скорбях и тревогах, помог мне в беде устоять. В нем слава и сила моя, и спасение. Он щит благодушным сердцам. Народ, доверяйся его попечению. Ему открывай и нужду, и стремление. Бог вечный, прибежище нам. Людские сыны только пар мимолетны. Сыны властелинов — обман. Их мудрость и сила, и замыслы тщетны. Пред Божьим величием они незаметны. На Божьих весах, что туман. Насилием и кровью не держится царство. К чужому добру не спеши. Отвергните ложь, клевету и коварство. Когда умножается ваше богатство, к нему не приклейте души. Однажды сказал Бог, и дважды я слышал, что в Боге все нужное нам. Ты, Господи, милуешь искренних души, хранишь и спасаешь по правде живущих, и всем воздаешь по делам. Свидетельство о свете. Иоанн Креститель свидетельствовал о свете, то есть об Иисусе Христе, перед народом и представителями еврейского духовенства и перед своими учениками и последователями. Перед народом он так свидетельствовал. «За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. По времени рождения в мир и выступления для служения в народе Иисус Христос шел за Иоанном Крестителем. Но Иоанн Креститель знал и свидетельствовал всем, что Иисус Христос был прежде его, потому что, как после написал апостол Павел, «Он есть прежде всего, и все им стоит». Иоанн Креститель явился, а Иисус Христос был, есть и будет вовек. Затем Иоанн Креститель свидетельствовал, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Агнец Божий возьмет на себя грех мира. И это случилось в тот день, когда Иисус был пригвожден ко кресту, о чем апостол Петр свидетельствовал. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Избавленных от греха, исцеленных Иисус Христос крестит Духом Святым в одно тело, то есть вводит в сферу воздействия на них Духа Святого, который сближает людей с Богом и друг с другом, и из многих творит один народ, Церковь Христову. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И в заключение Иоанн Креститель свидетельствовал: «Сей есть Сын Божий». К этому убеждению Иоанн Креститель пришел не путем размышлений, а путем наблюдения, о чем так сказал: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Евангелист Матфей записал, что Иоанн Креститель не только видел Духа, сшедшего с неба и почившего на Иисусе, но и слышал с неба свидетельство: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это были достоверные факты, дававшие силу для его свидетельства. Иоанн Креститель свидетельствовал перед учениками. Несмотря на определенные свидетельства Иоанна Крестителя об Иисусе, только немногие из его учеников пошли за Иисусом. Большинство же оставалось при нем, и однажды пришли к нему с жалобой: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Не звучит ли здесь нареканье на соперника? Не проскальзывает ли желание, чтобы Иоанн Креститель запретил Иисусу крестить и привлекать к себе народ? Ответ Иоанна его ученикам является особенным свидетельством о свете. Первое. «Ему должно расти, а мне умоляться». Можем думать, что Иоанн хотел сказать: «Мое служение приходит к концу, а его служение и величие только начинается». И в дальнейшем Иоанн высказывает как бы жалобу и обиду на людей, включая и самих жалобщиков. Что он видел и слышал, о том свидетельствует, и никто не принимает свидетельства Иисуса. Такое отношение к Иисусу началось во дни Иоанна Крестителя и продолжается до нашего времени. Некоторые люди почти готовы сказать: «Я верю всякому зверу, только не Иисусу». У некоторых имеется какая-то болезненная вражда к Иисусу Христу и его учению. Второе. «Приходящий свыше есть выше всех». А чтобы ни у кого не было какого-либо сомнения относительно того, что Иоанн понимает под словом «свыше», он повторил эту мысль другими словами: «Приходящий с небес есть выше всех». Для Иоанна Крестителя Иисус Христос не пришел из Назарета, хотя физически было так, а пришел с небес от Бога, пред которым все обязаны преклониться. Третье. «Тот, которого Бог послал, говорит слова Божьи, ибо не миру идет Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его». Для Иоанна Крестителя Иисус Христос был Божьим посланником и Сыном Божьим, в распоряжении которого Бог отдал все. Можно ли найти большее свидетельство? И все же некоторые из учеников Иоанна Крестителя не пошли за Иисусом, ибо до нашего времени сохранились в Месопотамии люди, так называемые мандеи, считающие себя потомками Иоанна Крестителя. Четвертое. Предупреждение. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Эти слова Иоанна Крестителя пролетели мимо ушей некоторых из его последователей. А желающие иметь жизнь вечную должны знать об Иисусе, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.